Я не согласен с Ницше, что Иисус принес в мир немочь, отравил его рабской моралью. Но у самого Ницше был христианский взгляд на историю. В реальной жизни он всегда видел перелом, падение с классических высот, порчу и зло, от которых надо спасаться. Это я и называю христианским убеждением. И оно таки есть у Маделин, как в той или иной мере у большинства из нас. Мы думаем, как остаться в живых после отравы. Ищем спасение, искупление. Маделин нужен спаситель. Я в этом качестве ей не подхожу. Это было именно то, чего ждал от Мозеса Эдвиг. Пожимая плечами и улыбаясь, он копил аналитический материал и казался вполне удовлетворенным. Светлый мягкий человек с жидковатыми прямыми плечами, старомодные в розовые выцветшие оправе очки придавали ему стертый вдумчивый медицинский облик. Мало-помалу, даже не пойму, как это случилось, Маделин стала основной фигурой психоанализа и взяла его в свои руки, как прибрала к рукам меня. И вас она приручила. Я стал замечать, что вы рветесь увидеть ее. Необычность моего случая, говорили вы, требует собеседования с ней. И постепенно вы втянулись в религиозные прения с ней. В конечном счете стали лечить ее тоже. Вы сказали, что понимаете, чем она меня взяла. И я вам сказал, я же говорил, что она необыкновенная. Она яркая, сука такая, до жути. По крайней мере, вы теперь знаете, что если мне, как говорится, отбили мозги, то сделала это незаурядная женщина. Что касается мати, то она увеличила список своих достижений, дурача вас. Еще больше утвердилась в себе. И поскольку она готовила докторскую по истории русской религиозной мысли, кажется так, то ваши посиделки стоимостью $25 каждая составили многомесячный курс лекций по истории восточного христианства. А потом... Потом у нее развелись странные симптомы. Для начала она обвинила Мозеса в том, что он нанял детектива шпионить за ней. Свою обвинительную речь она начала отчасти в британской манере, отчего он привычно насторожился. «Надо иметь, — сказала она, — недюжинный ум, чтобы нанять такую откровенную рожу». «Что-что? Нанять?» сказал герцог. «Кого я нанял?» «А тот жуткий тип, вонючий кабан в куртке». Абсолютно уверенная в себе, Маделин опалила его своим страшным взглядом. «Попробуй только отпереться. Тебя презирать за это мало». Видя, как она болеет, он призвал себя к осторожности и, упаси бог, задеть эту ее британскую манеру. «Мади, тут какая-то ошибка. Мади, никакой ошибки. Даже не предполагала, что ты способен на это. Но я не понимаю, о чем речь». У нее уже поплыл, стал срываться голос. Она жарко выдохнула. «Мразь, не смей заговаривать мне зубы. Я знаю все твои гребаные фокусы». И завизжала. «Ты это прекрати. Я не потерплю, чтобы за мной таскался хвост, не потерплю».